мне наглючило. — Часто у тебя такое? — заботливо поинтересовался я. — Может, ребенка к хорошему врачу вести надо, а не воронью пустошь? Но девочка уверенно покачала головой. — Нет, не очень. Только если кровь будет, это чую, это ко мне приходит. А так? Ну, типа, в смысле, кто первым продрыкнется, левый гном или тот, у кого борода обгорела, предсказать не могу, хоть тресни. — Уносимся, подруга! — понятливо кивнул я и, дотянувшись ногой, вежливо пнул в ляжку своего аристократического господина. Эшли пискнул, словно не вовремя разбуженный котенок, но бодро продрал глазки и кротко уставился на меня. — Общий сбор! Уходим! У нее были видения! — Лучше бы у нее были бутерброды, фрукты, ветчина, вино, сыр и пара пирожных в заднем кармашке. Сонной ворчливостью вздохнул он, улыбнулся маленькой эльфийке и возвысил голос. — Вставайте, дети мои! Завтрак будет позднее, перекусим на ходу, умоемся ближе к вечеру, опасности никакой, поэтому бежим отсюда быстрее быстрого. Я впервые в своей жизни видел, как эльфийский детский сад собирается за 5 минут. Старшие помогали младшим. Младшие не капризничали и не хныкали. Плащи были мигом скатаны, глазенки светились решимостью, а их безграничной вере в нас можно было только позавидовать. Умеют же, когда надо, аж завидно. «Всем набрать воды!» — вовремя вспомнил я. До ближайшего колодца топать и топать. — Малыш, кто у нас командует уголком рта? — выпросил граф Эшли. Остальные тоже уставились на меня с некой долей укоризны. — Да ладно, ладно, жалко, что ли. Пусть командует, мне-то оно без разницы. Тоннелем шли дружно. Впереди Эландер с двумя гномами. Потом колонна эльфенышей, в середине сун, как мама-курица посреди неоперившихся цыплят. За ними Эшли, отчаянно развлекающий детей взрослыми шутками и столичными анекдотами, ну, а уж замыкающим поставили меня. В принципе, не все ли равно, где идти? В тоннели на нас могут напасть только сзади или спереди. Атака с флангов исключена. Поэтому пока волноваться было не о чем. Я и даже как-то расслабился в тылу. А все потому, что интуиция у нас, архов, не особенно развита, как и логика. Хотя последняя у меня есть, благодаря дедушке. Именно из-за нее я даже не предположил возможности нападения сверху. Каменный свод впереди меня дрогнул, осыпался мне на маковку мелкой крошкой, я едва отпрыгнул назад, как две потолочные балки рухнули вниз, и между мной и Эшли встала могучая, облезлая фигура. Понимаю, что глупо, но здоровущего, полуислевшего мертвеца иначе в двух словах не опишешь. Кровь! Едва слышно прошелестел он, вытягивая в мою руку кривой ржавый нож. — Я не понял, это, собственно, у нас кто? — искренне удивился мой хозяин. Труп с ножом тут же обернулся к нему. — Обычное дело. Оживший мертвяк, — пояснил я. Прополз сквозь песок, потолок проковырял и прятся к нам на голову, зараза. Нож опять нацелился мне в грудь. — Ух ты, шустрый какой! В свою очередь возмутился граф Эльгенхауэр. — А что мы ему такого сделали? — Я на всякий случай предупрежу остальных, чтобы не останавливались. — Голодный просто. Но не упокойный тоже. Они, когда такие, все жутко нервные, а наши пусть идут, мы тут задержимся ненадолго. — Он у нас один или еще полезут? — Пока один, а там кто их знает, — пожал плечами я. И ведь лежал же себе без дела, смирно, спокойно, а тут нате вам, чем они питаются хоть? — Кровь! — вновь повторил мертвяк, уже изрядно забодавшийся разворачиваться то в одну, то в другую сторону. У меня лично давно голова обзакружилась. — Его можно как-то убить? Эшли, не дожидаясь ответа, вонзил свою рапиру меж ребер трупа. Тот резко дернулся и мой хозяин, выпустив рукоять, остался без оружия.